Арль, 1888. Я больше не позволяю себе увлекаться страстями. Я могу теперь работать с большим спокойствием и мог бы оставаться в одиночестве, не скучая. Я теперь выкарабкался, чувствую себя снова как прежде, но вместе с тем не стал более печальным. Однако она есть, она остается и снова возвращается на мгновение в самый разгар художественного творчества, эта жажда истинной, недостижимой, идеальной жизни. И тогда нам уже не хочется отдаваться всецело искусству и возрождаться для него. Чувствуешь себя как кляча и знаешь, что тебе приходится впрягаться все в ту же самую телегу. И тогда уже не хочешь ничего этого, а хочется пожить на клочке луга, под уголком солнца, хочется ручейка и общества других, таких же свободных лошадей. А затем хочется плодиться. Возможно, за всем этим стоит наша сердечная болезнь. Немножко этого меня бы не удивило. Уж больше не возмущаешься против порядка вещей, но вместе с тем и не покоряешься ему. Сознаешь себя больным, и это никогда больше не пройдет, от этого никогда уж больше не излечишься. Не знаю уж, право, как можно было бы назвать подобное состояние? Быть пораженным смертью и бессмертием. Телега, которую тащишь, ведь должна же она быть чем-то полезна каким-то людям, которых ты, однако, не знаешь. А кроме того, если мы только верим в художников будущего, тогда наше предчувствие не обманывает нас. Вот, например, что сказал отец Куро за несколько дней до своей смерти. «Этой ночью я видел во сне ландшафты с розово окрашенным небом». И на самом деле, разве в пейзажах импрессионистов это небо не стало не только розовым, но также желтым и зеленым? Этим я только хочу сказать, что есть вещи, которые мы предчувствуем и которые на самом деле осуществляются. И вот мы, находящиеся так близко, как никогда от смерти, и опирающиеся только на свою веру, мы твердо предчувствуем, что дело больше нас и более долговечно, чем наша жизнь. Мы, правда, не чувствуем в прямом смысле, что умираем, но воистину мы горько ощущаем, как мы ничтожны. Для того, чтобы стать звеном в цепи художников, мы должны заплатить тяжкую дань нашей кровью, нашей юностью, нашей свободой, которая, к тому же, нас никогда не радовала. В этом мы подобны кляче, который тащит повозку, набитую людьми, радующимися весне. Собственно говоря, если что-нибудь я и желал бы, как тебе, так и себе, так это то, чтобы нам удалось стать здоровыми. А мы очень и очень нуждаемся в этом. Надежду эту Пювиз де Шаван выразил приблизительно так. В будущем будет искусство такое прекрасное, такое юное, такое настоящее и в то же время такое правдивое, что если мы сейчас отдаем за него нашу молодость, мы только выигрываем в радости. Может быть, это и ужасно глупо писать такие вещи, но я именно так чувствовал, и мне казалось, что ты, как и я, страдал, видя, что молодость наша уходит как дым. Если ж она расцветает и возрождается в том, что мы создаем, тогда ничего не потеряно. А способность здорово трудиться – это вторая молодость. Будь здоров, следи за этим. Нам нужно наше здоровье.